Пролог. Гражданин в клетчатом демисезоне сошел с опустелого трамвая, закурил папиросу и неторопливо огляделся, куда занесли его 14-й номер и беспокойнейшее ремесло на свете. Москва тишала тут, смиренно пригибаясь у двух каменных столбов Семеновской заставы, облитых точно ботвиньей, зеленой плесенью времен. Видимо, новичок в здешних местах. Он долго и с такой нерешительностью поглядывал кругом, что постовой милиционер стал проявлять в отношении его положенную бдительность. И верно, было в облике гражданина что-то отвлеченно-бездельное. Не менее настораживали и его круглые очки огромные, как бы за тем, чтобы проникать в нечто, не подлежащее постороннему рассмотрению, и, наконец, наводила на опасные мысли расцветка его явно заграничного пальто. Впрочем, щеки незнакомца были должным образом подзапущены, а ботинки давно не чищены. Да и самый демисезон вблизи приобретал оттенок крайне отечественный, даже смехотворный, как если бы сшит был из подержанного с толкучки пледа. Покурив и набравшись духу, демисезон двинулся напрямки к милицейской шинели и осведомился мимоходным тоном, не есть ли обступающая их окрестность та самая знаменитая Благуша. Собеседник подтвердил его догадку, польщенный похвалою нескончаемому ряду невзрачных приземистых построек вдоль Измайловского шоссе. «А которую улицу ищете? Ведь их у меня тут целых 22, одних хапиловок, извиняюсь, 3. Благуша велика». «Надо думать, чего только в районе у вас не имеется». «Всего найдется по малости», — очень довольный ходом беседы усмехнулся милиционер. «Верно, и воровские квартиры в том числе», — как бы незаинтересованным голосом осведомился демисезон. Милиционер подозрительно нащурился. Но тут, на счастье новичка, огромный воз порожних бочек замешкался на трамвайном пути, и вот они с веселым грохотом запрыгали по осенним грязям. Происшествие позволило демисезону вовремя отступить на тротуар и с независимым видом двинуться дальше, в зигзагообразном направлении. Ничто за всю прогулку не оживило его озабоченного лица. Бесталанные благушинские будни мало примечательны. Летом, по крайней мере, полно тут зелени. В каждом палисадничке горбится для увеселения глаза тополек, да никнет бесплодная смородинка. Для того лишь и годная, чтоб настаивал водку на ее листе подгулявший благушинский чулошник. Ныне же в проиндивелой траве пасутся гуси, и некому их давить. А по сторонам вросли в землю унылые от осенних дождей хижины ремесленного люда. Ни цветистая трактирная вывеска, ни поблекшая от заморозка зелень не прикрывают благушинской обреченности. Лишь на боковой пустоватой улочке увидел путешествующий в демисезоне вроде как отбывшего сроки жизни гражданина в парусиновом картузе и зеленых обмотках. Сидя на ступеньках съестной лавки, он сонливо взирал на приближающееся клетчатое событие. И как-то получилось, что не обмолвиться словом стало им обоим никак нельзя. «Видать, проветриться вышли?» — спросил демисезон, пряча глаза за безличным блеском очков и присаживаясь. «Наблюдаете течение времени, отдыхая от тяжких трудов?» «Да нет, водку обещали привезть. Дожидаю», — сипло ответствовал тот. «А вам чего в наших краях?» «Так, хожу. Название у вас вкусное. Благуша. Нечто допотопно-российское. Непременно переименуют», — рассудительно проговорил демисезон и предложил папироску, которую тот принял без удивления и благодарности. «Тихо у вас тут, не шумно», — Покойников мимо нас возят, вот оно и тихо. И красных возят, и прочих, колеров, всяких. Так что живем по маленькой. Беседа не удавалась. Дело шло к сумеркам. И путешественник по Благуши начинал поеживаться. Ветру с дальнего разбега нипочем было пробраться сквозь крупные расползающиеся клетки демисезона. Он сделал попытку расшевелить неразговорчивого соседа. «Давайте знакомиться пока. Фирсов моя фамилия. Не попадалось ли в печати?» «Оно ведь разные фамилии бывают», — сказал без одушевления ремесленник. «У сестры вон тоже свояк в городе Казани был. А нет, запутался он. Нет, тому фамилия никак. Фомин была. Да, Фомин». На том и покончился их разговор, потому что кто его знает, откуда взялся этот Фирсов, сыщик ли насчет сердечных и умственных тайностей, застройщик пустопорожних мест, балаганщик с мешком недозволенных кукол. Вот взыскательным оком выбирает он пустырь на Благуши, воздвигнуть несуществующие пока дома с подвалами, чердаками, пивными заведениями, просто щелями для одиночного пребывания и заселить их призраками, что притащились сюда вместе с ним. Пусть понежатся под солнышком и, подсветя положенные сроки, как и люди, сойдут в забвенье, будто не было. Давно живые, они нетерпеливо толпились в круг своего Творца, продрогшие и затихшие, как все на свете в ожидании бытия. Отчаявшись напиться в этот вечер, давно ушел фирсовский собеседник, а сочинитель все сидел, всматриваясь в наступающие сумерки. И где-то внутри его уже бежала желанная, обжигающая струйка мысли, оплодотворяя и радуя. Вот лежат просторы незастроенной земли. Чтоб на них родился и, отстрадав свою меру, окончился человек. Иди же, владей, вступай на них смелее. Вверху в пространствах, тысячекратно повторенных во все стороны, бушуют звезды, а внизу всего только люди. Но какой ничтожной пустотой стало бы без них все это, наполняя собой, подвигом своим и страданием мир, ты, человек, заново творишь его. Стоят дома, клонятся под осенним вихрем деревья, бежит озябшая собака, и проходит человек. Хорошо! Промороженные до звонкой ломкости скачут листья, сбираясь в шумные вороха. И только человеческим бытием все связано воедино в прочный и умный узел. Не было бы человека на ступеньке, в задумчивости, следящего за ходом вещей, не облетали бы с деревьев последние листы, не гонял бы их незримым прутиком по голому полю ветер, ибо не надо происходить чему-нибудь в мире, если не для кого. Неглубокий овражек изветвлялся впереди, а дальше простирались огороды, а за ними, еле видная в туманце, исчезала под низким небом хилая пригородная рощица. На пороге стоял пронзительный ноябрь. Солнце отворачивалось от земли. Реки торопились одеться в броню от стужи. В воздухе, скользя из неба, резвилась первая снежинка. Поймав ее на ладонь, Фирсов следил, как теплее и тая становится она подобием слезы. Вдруг хлопьями копоти закружили птицы над полем, хрипло оповещая о приходе зимы. Холодом и мраком вдохнуло Фирсову в лицо, и вслед за тем он испытал прекрасную и щемящую опустошенность, знакомую по опыту, когда вот так же раньше для других книг созревала в нем горсть человеческих судеб. И тогда Фирсов увидел, как наяву